Изначально кровавый топор чувствовал только презрение к попытке нулевого крыла начать клещевую атаку на мировых доминаторов. Теперь, когда он лично стал свидетелем силы нулевого крыла, кровавый топор больше не смел их недооценивать. Будь то Ураборос или нулевое крыло, ни с одним из них не было легко иметь дело. Кровавый топор застрял между молотом и наковальней, но если он будет бездействовать, это только уничтожит мировых доминаторов. Первоначально мировые доминаторы пришли сюда, чтобы помочь темной звезде задержать наступление Ураборос. Однако теперь они стали целью этой войны. Все, оборонительная позиция, скомандовал кровавый топор, не смея больше медлить с решением. Члены мировых доминаторов сразу образовали круг, чтобы отразить атаки с обеих сторон и уменьшить свои потери. Тем временем кровавый топор пытался дозвониться одинокому тирану. В это время одинокий тиран продолжал радоваться, что он обнаружил группу огненного танца, когда неожиданно получил звонок от кровавого топора. «Вице-лидер Блэд, я обязательно вышлю компенсацию после того, как весь этот вопрос будет решен. Пожалуйста, перестань торопить меня», — с легким раздражением принял звонок одинокий тиран. «Компенсация?» — в гневе заорал кровавый топор, когда он услышал это слово. Изначально темная звезда вступила в конфликт с нулевым крылом, а теперь вся гильдия мировых доминаторов попали под удар. Может ли что-либо компенсировать такие потери? Лидер гильдии Тиран, я обещал помочь тебе задержать Ураборос, а не начинать тотальную войну с ними. Ты не только не задержал нулевое крыло, а подставил мировых доминаторов, заставив нас столкнуться с двумя гильдиями одновременно. Между тем, ты, лидер гильдии Тиран, можешь только повторять слово «компенсация». Лидер гильдии Тиран, ты хорош, ты очень хорош. Чем больше говорил кровавый топор, тем злее он становился. Он чувствовал, что одинокий тиран все это время готовил заговор против мировых доминаторов. Во-первых, одинокий тиран позволил им бороться с Ураборосом. Затем он позволил силам нулевого крыла убежать. Чтобы убежать, нулевое крыло могло пройти только через область, где сражались доминаторы мира и Ураборос. В конце концов, у нулевого крыла не осталось выбора, кроме как начать борьбу с мировыми доминаторами. С таким планом одинокий тиран мог убить трех зайцев одним выстрелом. Успех в этом деле означал, что три из шести лучших гильдий в городе Белой Пики получат огромный урон, а темная звезда единственная окажется в выигрыше в этом хаосе. Одинокий тиран был уверен, что в тот момент, когда он слышал слова кровавого топора, он что-то не так понял. В конце концов, он не планировал выгонять нулевое крыло. Вместо этого игроки из нулевого крыла ушли сами и случайно на обратном пути встретили мировых доминаторов, в результате чего они попали в засаду. Все было просто совпадением. Что касается решения нулевого крыла открыто противостоять мировым доминаторам, то любой нормальный человек не стал бы этого делать. В настоящее время темная звезда находилась в полномасштабной войне с нулевым крылом, которая закончилась бы только тогда, когда одна сторона будет полностью уничтожена. Непосредственно перед этим Черное Пламя даже публично заявил, что заставит Темную Звезду заплатить цену 30 000 человек. Итак, с чего бы им вдруг пойти и спровоцировать такую первоклассную гильдию, как мировые доминаторы? Только человек, который хотел поскорее умереть, или человек с повреждением мозга, мог объявить войну одновременно двум из шести лучших гильдий в городе Белой Реки. Однако, что бы ни говорил сейчас одинокий тиран, кровавый топор определенно ему не поверит. Поэтому одинокий тиран поспешно сказал: «Вице-лидер Блад, я действительно ничего не понимаю. Я немедленно отправлю туда свою армию. Если мы выполним атаку клещами, я уверен, что мы сможем уничтожить нулевое крыло. Ну, тогда давай скорее», — закричал кровавый топор. Чем больше он слушал выступление одинокого тирана, тем противнее ему было разговаривать с этим человеком. Одинокий тиран фактически использовал мировых доминаторов в качестве приманки. Однако сейчас для гильдии в приоритете было сохранить себя. Все остальное было второстепенным. «Хорошо, я немедленно отправлю их к тебе». Одинокий тиран закончил разговор и быстро связался со своими войсками, расположенными за пределами леса Серебряного Листа. Из 6000 игроков, находящихся там, одинокий тиран отправил 5000, чтобы разобраться с нулевым крылом, а оставшиеся 1000 остались в тылу, чтобы продолжать блокировать выходы из леса Серебряного Листа. Однако с течением времени ситуация с мировыми доминаторами становилась все мрачнее и мрачнее. 3000 элитных игроков нулевого крыла бились как сумасшедшие. После нескольких последовательных атак, в которых нулевое крыло потеряли несколько сотен своих членов, мировые доминаторы потеряли по крайней мере в 3-4 раза больше, не говоря уже о том, что Уроборос также ревностно напал на них с другой стороны. Собравшись с духом, один из руководителей элитных команд, одиночка, подошел к кровавому топору и тихо спросил: «Лидер гильдии, если эта ситуация продолжится, мы обязательно проиграем. Подкрепление темной звезды еще не прибыло. Если бы элитные члены мировых доминаторов потеряли 2 или 3 уровня, в дополнение к большей части оружия и снаряжения на их телах, они определенно не смогли бы больше бороться за место в городе Белой реки. Я знаю это, но им понадобится около 10 минут, прежде чем они прибудут». В этот момент сердце кровавого топора кровоточило от боли. Однако он был беспомощен в этой ситуации, если, конечно, нулевое крыло или Уроборос не проявит милосердия и не позволит им уйти. Глаза кровавого топора засветились, когда ему в голову пришла эта мысль. У него не было других вариантов. Мировые доминаторы и Уроборос были заклятыми врагами, поэтому было совершенно невозможно попросить Уроборос проявить милосердие. Тем не менее, была небольшая вероятность успеха с нулевым крылом. В конце концов, мировые доминаторы никогда не вступали в прямой конфликт с нулевым крылом. Кроме того, главным врагом нулевого крыла была темная звезда, в то время как мировые доминаторы оказались просто прохожими в этом вопросе. Кровавый топор тут же попытался связаться с Шифеном. «Вице-лидер Кровавый топор, чем я обязан этому удовольствию?» — спросил Шифен с улыбкой на лице. Когда он увидел звонок от кровавого топора, то решил сразу его принять. «Лидер гильдии Черное Пламя, война между нашими гильдиями – просто недоразумение. Мировые доминаторы враждуют только с Уроборосом. Мы пришли сюда просто, чтобы сражаться с Уроборосом, и мы действительно никогда не собирались сражаться с твоей гильдией. Что касается убытков и неудобств, причиненных вашей гильдии, я могу компенсировать их от имени мировых доминаторов. Если нулевое крыло перестанет нас атаковать, я немедленно получу от финансового департамента нашей гильдии более 1 000 000 кредитов в качестве компенсации. Как ты скажешь, лидер гильдии Черное Пламя». Хотя кровавый топор пытался говорить небрежно, он не мог полностью скрыть панику в его голосе. В конце концов, с каждой секундой умирал как минимум один элитный игрок мировых доминаторов. 1 000 000 кредитов. В прошлых играх виртуальной реальности даже известным игровым мастер-классам требовалось месяц, чтобы заработать такую сумму. Следовательно, предложение кровавого топора о 1 000 000 явно указывало на его искренность. Значит, это было недоразумение. Шифен говорил так, словно пришел к внезапному осознанию, позволяя кровавому топору почувствовать намек на надежду. Однако, прежде чем кровавый топор успел почувствовать радость, тон Шифена резко изменился, и он сказал: «Я тронут щедростью вице-лидера кровавого топора. К сожалению, один из моих недостатков как личности состоит в том, что я чрезвычайно упрям. Так как это недоразумение, тогда давайте просто продолжим это недоразумение. Вы делаете врага из мировых доминаторов. Ты не боишься нашего возмездия?» — в гневе закричал кровавый топор. «Вице-лидер кровавый топор, на что тут злиться? В тот момент, когда мы начали играть в эту игру, мы знали, что нам предстоит столкнуться с некоторыми проблемами. Если ты не готов принять такую небольшую неудачу, я думаю, тебе лучше поскорее уйти на пенсию». Хотя на этот раз мировые доминаторы играют роль прохожего в плане темной звезды, провоцируя нулевое крыло, вы должны заплатить свою цену. Шифен усмехнулся. «Однако не волнуйтесь, темная звезда скоро присоединится ко всем вам». После того, как Шифен отключил звонок, он связался с Аквароус: «Не нужно сдерживайтесь. Не оставляйте никого в живых. Покажите всем последствия для тех, кто осмеливается быть прохожим и думает о нулевом крыле». Глава 307. Байнайлит. Чепт. Это черное пламя, практически бешеная собака, которая кусает любого, кого видит. Бросался проклятиями кровавый топор. «Я точно запомню этот разговор. Если в будущем у меня появится шанс, я его точно не отпущу. Вице-лидер, мы потеряли слишком много целителей. Эта долгая битва также наносит тяжелый урон мане оставшихся целителей. Они не могут покинуть свой боевой статус, чтобы использовать волшебную весну, поэтому они могут полагаться только на зелье восстановления маны, чтобы пополнить свою ману. Однако большинство из них уже выпили все зелья, которые у них есть. Если подкрепление от темной звезды не прибудет, мы определенно погибнем», — поспешно сообщил одиночка. Естественно, Кровавый топор знал об этом. До вмешательства нулевого крыла мировые доминаторы смогли разделить своих целителей на две команды. Одна команда лечила игроков спереди, а другая отступала, чтобы пополнить их ману, и соответственно укрепляла их. Тем не менее, засада нулевого крыла уничтожила более половины целителей мировых доминаторов. Если мировые доминаторы будут настаивать на сохранении системы ротации, число погибших по крайней мере удвоится. Черт, этот одинокий тиран. Если бы он не заставил меня задержать Уроборосу, мы бы не попали в эту ситуацию. Кровавый топор уже до жути ненавидел одинокого тирана, сожалея о своем решении связаться с ним. Если бы он знал, что нулевое крыло окажется настолько мощным, а также насколько безумным окажется черное пламя, он определенно выбрал бы наблюдать за тем, как развивается этот бурный роман с дальнего безопасного расстояния. В итоге он теперь пострадал от собственного решения. Первоначально между мировыми доминаторами и нулевым крылом уже существовал разрыв в общей боевой мощи. Теперь, когда мировые доминаторы потеряли поддержку своих целителей, этот разрыв еще больше увеличился. После нанесения вреда целителям мирового доминатора, его игроки были как пшеница, а их жизни без труда пожинались членами нулевого крыла. И напротив, целители нулевого крыла выполняли свою задачу с большим усердием. Передовым игрокам нулевого крыла было трудно умереть, даже если бы они захотели. Через несколько мгновений коэффициент смертности двух гильдий взлетел до пугающих высот. Когда нулевое крыло начало свою засаду, коэффициент смертности был только 1 к 3, при этом у мировых доминаторов было больше смертей. Однако теперь это соотношение возросло до 1 к 8 и скоро приблизится к 1 к 9. Другими словами, на каждого проигравшего нулевого крыла мировые доминаторы теряли 8 или 9 игроков. С другой стороны, игроки из Уробороса также сражались доблестно, и им удалось увеличить исходный коэффициент смертности от 1 до 1.2 до нынешнего соотношения 1.3. Нет, мы не можем больше ждать. При такой скорости мы будем полностью уничтожены к тому времени, когда прибудут подкрепления от темной звезды. И гнев, и горе наполняли кровавого топора в этот момент. Мировые доминаторы начали эту войну с более чем 10 тысяч членов. Тем не менее, сейчас осталось в живых только около 5 тысяч членов. Кровавый топор тут же закричал в канале гильдии. «Все вы, нападайте вместе со мной. Мы уходим и должны сохранить как можно больше жизней». Под командованием кровавого топора каждый из мировых доминаторов начал отчаянную атаку, игнорируя даже магические бомбардировки вражеских магов. Естественно, такое решение лишь облегчило нулевому и Уроборосу их уничтожение. Цена, которую должны были заплатить эти две гильдии, также значительно снизилась. Однако, когда более 5000 игроков отчаянно пытались сбежать, две гильдии не могли убить каждого из них. В конце концов, менее 500 из 10000 с лишним членов мировых доминаторов начали эту войну и вышли из нее живыми. Все остальные умерли. После такой огромной потери мировые доминаторы больше не имели шансов побороться за господство в городе Белой Пики. Нулевое крыло действительно потрясающее. Кстати, а их всего около 3000 или около того, подавляющее большинство из них на самом деле являются элитными игроками. После победы в этой битве Чжао Юйру по-новому взглянула на гильдию под названием «Нулевое крыло». В нулевом крыле было всего около 5000 членов, а общее количество членов было даже несопоставимо с гильдией третьего уровня. Однако, после того, как Чжао Юйру засвидетельствовала боевую мощь, которую ее более 3000 членов продемонстрировали в этом сражении, ей больше не показалось странным, что нулевое крыло считается одной из 6 лучших гильдий в городе Белой Реки. Нулевое крыло действительно было достойно своей славы. Гильдии второго и третьего уровней вообще не могут сравниться с нулевым крылом. Более того, разрушительная сила, проявленная ледяными гранатами, которую использовало нулевое крыло, была просто слишком шокирующей. Если бы не это оружие массового уничтожения, эта война все еще могла бы продолжаться, в то время как цена, которую должен был заплатить Уроборос, также была бы намного выше. Снег, твое предвидение, как всегда, дьявольское. Нулевое крыло действительно непростая гильдия, хихикнула Чжао Юйру. Несмотря на то, что мировым доминаторам удалось сбежать с несколькими сотнями своих членов, их большие потери означают, что у них больше нет шансов сражаться за город Белой Реки. Без нашего старого заклятого врага Уроборос имеет больше шансов стать повелителем города Белой Реки. Нежный снег закатила глаза на хихикающую Чжао Юйру. Девушка описала ее очень лестными красками. Тем не менее, выступление нулевого крыла действительно превзошло ее ожидания. Хотя у них было всего около 3000 членов, несмотря на подавляющее число мировых доминаторов, нулевое крыло потеряло только около 1000 членов. Это был определенно блестящий боевой рекорд. Если бы начало этой битвы не было таким интенсивным, пик смертности, приходящийся на этот период времени, нулевое крыло потеряло бы не более 500 или 600 членов за всю эту битву. Между тем, мировые доминаторы потеряли более 10 000 игроков. Исходя из этих цифр, можно было легко увидеть, насколько мощным было нулевое крыло. После окончания битвы обе стороны начали раздавать военные трофеи. Даже если оставить в стороне снаряжение, которое первоначально было сброшено обеими сторонами, количество оружия и снаряжения, которое упало у более 10 000 игроков из мировых доминаторов, оставалось довольно значительным. Очень быстро Акварус и Нежный Снег согласились разделить добычу в соотношении 2:8 на основе общей стоимости всего уроненного оборудования. Нулевое крыло получит 20% от общего числа трофеев, а Ураборос получит 80%. Тем не менее, нулевое крыло получит в основном оборудование бронзового ранга или выше. Акварус согласилась на такое несбалансированное соотношение после разговора с Шифеном. Что касается того, почему Шифен предложил такое разделение, во-первых, это была его форма благодарности за помощь Ураборосу. Во-вторых, они были бесполезны для такого количества единиц оборудования. Причина в том, что большая часть оборудования, оставленного мировыми доминаторами, не имела даже бронзового звания. Что касается таинственного железного оборудования, то в этом сражении их было выброшено лишь жалкое количество. Можно было бы вооружить обычных членов гильдии таким некачественным оборудованием, но для элитных членов Шифен не был готов предложить оборудование такого низкого ранга. Следовательно, он был удовлетворен, что смог получить какое-то бронзовое оружие и снаряжение для вооружения новичков гильдии. Между тем, после того, как битва с участием десятков тысяч игроков закончилась, независимые игроки, которые наблюдали за ней, загрузили записи всего сражения на форумы. Битва мгновенно стала сенсацией в городе Белой реки. Никто не мог представить, что нулевое крыло окажется настолько мощным. Его боевые рекорды также были потрясающе удивительными. Однако решение нулевого крыла бороться с мировыми доминаторами смутило многих. Вместо того, чтобы убивать членов темной звезды, они решили уничтожить мировых доминаторов, которые сыграли роль прохожего. Многие люди писали о безжалостном нулевом крыле. Со своей стороны Шифен не стал ничего объяснять. Даже когда Акварус задала этот вопрос Шифену, он только отшутился, ничего толком не сказав. По правде говоря, у Шифена действительно были свои мотивы для принятия такого решения. С одной стороны была темная звезда, гильдия, поддерживаемая гигантским существованием, подобным подземным миром. С другой стороны, были мировые доминаторы, первоклассная гильдия с экстраординарным прошлым. Если бы эти две гильдии сотрудничали, чтобы подавить нулевое крыло, такой союз мог бы нанести ущерб развитию нулевого крыла в городе Белой реки, даже учитывая помощь Ураборос. После того, как Шифен узнал, что эти две гильдии объединились, он решил сначала уничтожить мировых доминаторов. Хотя мировые доминаторы были первоклассной гильдией, их главная сила не базировалась в королевстве Звездной Луны. В сфере Бога было бесчисленное множество городов. После того, как мировые доминаторы распространили свои силы, в каждом городе было всего несколько экспертов. Гильдия делала небольшую инвестицию в маленький город, такой как город Белой реки. Однако все изменилось бы, если бы у мировых доминаторов действительно был хороший шанс стать повелителем города. Тогда гильдия определенно значительно увеличит свои инвестиции, а затем власть мирового доминатора в городе Белой реки вырастет в несколько раз, что сделает его еще мощнее. В прошлом кровавый топор достиг удивительных высот в городе Белой реки. У него также была помощь первоклассного эксперта, такого как Одиночка, поэтому ему удалось развить гильдию до такой степени, что она смогла стать повелителем в городе Белой реки. В результате мировые доминаторы увеличили количество экспертов и финансирование, чтобы укрепить здесь свое влияние. Таким образом, сила гильдии в городе Белой реки значительно возросла, и она стала даже более мощной, чем нынешний Ураборос. Теперь, когда мировые доминаторы решили выступить против нулевого крыла, Шифен определенно не мог позволить ему развиваться в городе Белой реки. В противном случае в будущем им придется столкнуться с сильным противником. Это было также причиной, по которой Фэн Сюаньин решил без колебаний уничтожить нулевое крыло после того, как Ши Фэн отклонил предложение Фэн Сюаньина. Хотя решение Фэн Сюаньина было отчасти связано с его злобной личностью, более важной причиной было то, насколько велик потенциал у гильдии, обладающей резиденцией гильдии. Если бы он не уничтожил нулевое крыло, пока гильдия еще была в зачаточном состоянии, он вырастил бы тигра, который станет его будущим врагом. Действия Ши Фэна были точно такими же, как и действия Фэн Сюаньина. Он убивал могущественного противника, который пока был в колыбели. Между тем, когда мировые доминаторы напали на Ураборос и застряли на одном месте без шанса использовать свитки возврата, это оказалось идеальным шансом для Ши Фэна покончить со своим врагом раз и навсегда. Естественно, Ши Фэн не упустил бы такой редкий шанс. Вскоре после того, как битва с мировыми доминаторами закончилась, огненные танец и другие также прибыли в место, назначенное Ши Фэном. «Лидер гильдии, мы уже прибыли в указанное вами место. Что нам делать дальше?» — сказала огненный танец в чате команды, подтвердив местонахождение ее группы. Глава 308. Черное пламя и Е Фэн. «Хорошо, я сейчас буду там», — сказал Ши Фэн. Стоя на дереве, он осмотрел окрестности, прежде чем спрыгнуть с дерева и направиться к месту встречи. Теперь, когда огненные танец и другие сделали трудный первый шаг, оставшееся зависело исключительно от удачи. Если бы его план сработал, тогда группе огненного танца удалось бы сбежать. Что касается прямой конфронтации с темной звездой, выбор более 3000 элиты с темной звезды был просто самоубийством. Что это? Кто-то приближается. В то время как Ши Фэн проксадил через лес, его острые пять чувств внезапно уловили движение на небольшом расстоянии. Он быстро вскочил на дерево. Ха, западном краю леса команда из более чем 100 элитных игроков обыскивала окрестности. Большинство этих игроков были красными именами, создавая очень привлекательный вид. Более того, никто из них не пытался скрыть свое присутствие, что позволило Ши Фэну легко их обнаружить. Южный волк, нулевое крыло, сыграло значительную роль в войне между Уроборосом и мировыми доминаторами. Мы не можем упускать из виду боевую мощь нулевого крыла. Они определенно не так просты, судя по видеозаписи их битвы. Если бы нулевое крыло внезапно не устроил засаду мировым доминаторам, они бы не проиграли с такими потерями. Сейчас мировые доминаторы в городе Белой Пики – лишь пустая оболочка его прошлого. Кровавый топор непрерывно проклинает одинокого тирана. И поскольку одинокий тиран не осмеливается перечить кровавому топору, у него нет другого выбора, кроме как молча принимать эти проклятия. Черное пламя принял поистине мудрое решение. Он не только убрал мировых доминаторов из города Белой Реки, но и уничтожил большую часть поддержки темной звезды. Кроме того, пост, который он сделал перед объявлением войны темной звезде, привел к тому, что война между нулевым крылом и мировыми доминаторами получила широкое внимание. У него было только 3000 игроков, и он смог победить такую первоклассную гильдию, как мировые доминаторы, у тому же с таким блестящим результатом. Всего одно единственное сражение, и нулевое крыло мгновенно поднялся к славе. Убить трех зайцев одним выстрелом. Даже я начинаю восхищаться этим человеком по имени Черное Пламя. Красноречивым был комментарий женщины-призывателя, идущей рядом с Южным Волком в битве с нулевым крылом. Она говорила так, как будто знала каждую мелочь плана Ши Фэна. Этой девушке было около 20 лет. У нее была пара прекрасных глаз, которые были яркими и ослепительными и мешали разглядеть мысли девушки. Ее вишневые губы были слегка приподняты, а веки изогнуты в маленькие полумесяцы. Девушка источала спокойную и таинственную ауру. В тех редких случаях, когда она хихикала, можно было распознать ее благородный характер, который так привлекал окружающих. «Юлан, ты, женщина Чжуги из подземного мира, как вы можете возвышать положение других, принижая собственную значимость? Тому черному пламени просто повезло. Он определенно не так умен, как ты его себе представляешь». Южный волк почувствовал, что Юлан переоценивала черное пламя, которого Южный волк считал просто высокомерной и деспотичной выскочкой. Между тем, победа нулевого крыла на войне на этот раз и последующие неприятности, которые настигли темную звезду, были просто совпадением. Не было ничего достойного их беспокойства. «Может быть, я слишком много придумала», — рассмеялась Юлан, не собираясь спорить с Южным волком. Несмотря на то, что нулевое крыло приобрели известность благодаря этой единственной битве, и им также удалось доставить нам некоторые неприятности, Их основная команда все еще находится в ловушке в этом лесу Серебряного Листа. Мы их полностью окружили. Даже если Уроборос и остальная часть нулевого крыла сразу же бросится сюда, им все равно будет слишком поздно что-либо менять. Если основная команда нулевого крыла будет уничтожена, сама гильдия получит смертельный удар. Вот тогда мы и увидим, что предпримет черное пламя, гордо усмехнулся Южный Волк. Нулевому крылу удалось завоевать репутацию, которую она имела сегодня, благодаря своей постоянной монополии на первые 10 позиций в рейтинге города Белой реки. 8 экспертов нулевого крыла были известны всем, и до сегодняшнего дня они все еще занимали первые 8 позиций в рейтинге. Все это время никому не удавалось даже приблизиться к ним. Если сегодня эти 8 игроков погибнут, они точно выпадут из первой десятки. Впоследствии нулевое крыло потеряет свою славу и престиж, которыми они так гордились. Полагаю, это можно считать недостатком черного пламени лидера гильдии. Игроки всегда поклонялись сильным. Хотя занятие верхней позиции в списке рейтинга принесет ему большую выгоду, если он не сможет сохранить эту позицию, он вместо этого станет мечом, который нанесет ему удар в сердце. Юлан кивнула. В середине беседы Южного Волка и Юлана Ассасин неожиданно заговорил в командной беседе. «Брат Южный Волк, я их нашел. Убийцы были не только опытными в искусстве убийства, но и искусными в искусстве отслеживания. Следовательно, ассасины были определенно лучшим выбором при охоте на игроков. Отлично. Даже небеса помогают мне. Я положу конец нулевому крылу. Блейд, немедленно сообщи об этом лидеру гильдии Тирану. Пусть они поскорее придут сюда. Мы пойдем дальше и задержим группу огненного танца. В тот момент, когда все приедут, наступит время их смерти». Южный Волк рассмеялся. «Жаль, что с ними нет Ефена. В противном случае, я определенно заставлю его сожалеть, что он издевался над подземным миром. В любом случае, я сделаю ему подарок и убью основную команду нулевого крыла. Ефен, Южный Волк, ты имеешь в виду эксперта божественного уровня из города Белой реки? Да какой к черту эксперт божественного уровня? Если бы он не спрятался, я бы уже заставил его встать на колени и попросить прощения», с презрением сказал Южный Волк. Юлан глубоко задумалась, услышав слова Южного Волка. Внезапно на ее лице появилась улыбка, и в ее глазах мелькнула намек на радость, как будто она нашла новую игрушку для игры. Слегка рассмеявшись, она сказала: «Во-первых, есть черное пламя, а теперь еще и Ефен, эксперт божественного уровня. Нулевое крыло – действительно интересная гильдия». Когда группа Южного Волка приближалась к огненному танцу и другим, Шифен прятался в густых вершинах деревьев, ожидая, пока группа Южного Волка приблизится к нему. «Лидер гильдии, мы готовы», — сказала огненный танец в чате команды. «Хорошо, огненный танец, ты и другие ассасины подкрадывайтесь к своим целителям и готовьте засаду. Обязательно соблюдайте определенное расстояние от своей группы и будьте осторожны при обнаружении. Хотя маловероятно, что кто-либо из них приобрел навык стирания стелса, мы не можем исключить даже малейшую возможность. Подождите, пока они не войдут в зону атаки Блэки, затем сделайте свой ход. Несмотря ни на что, не позволяйте им обнаружить наши следы», — тихо сказал Шифен. После того, как Шифен обнаружил группу Южного Волка, он немедленно связался с огненным танцем и приказал им подготовиться, чтобы избавиться от этих игроков. Шифен решил сделать так главным образом потому, что было очень важно, чтобы темная звезда не узнала, куда они направляются. Элитная команда Южного Волка состояла из более 100 игроков. Все они обладали относительно качественным оборудованием. Хотя было добавлено несколько бронзовых снаряжения, большинство из них использовали таинственное железо. Эта команда была определенно одной из основных сил темной звезды. И наоборот, хотя у Шифена было всего около 30 игроков, каждый из них был экспертом. Для них было абсолютно невозможным уничтожить этих более 100 элитных игроков за короткое время. Не говоря уже о том, что у Шифена все еще было много основных ледяных гранат и магических свитков 1-го уровня. Естественно, он отдал много гранат огненному танцу и остальным. Кроме того, если бы они могли убить всех этих элитных игроков, их смерть нанесла бы значительный урон темной звезде. «Очень хороший вариант. Оставь их на меня», сказав это. Огненный танец немедленно повела вперед пятерых ассасинов. Хотя группа Южного Волка состояла из 100 с лишним элитных игроков, их уровни были только около 17-го уровня, причем самым высоким был 19-кратный уровень. Между тем, огненный танец сейчас была на 21 уровне. Техника и оборудование огненного танца намного превосходили оборудование этих элитных игроков. Все эти факторы в совокупности позволили огненному танцу легко подкрасться к целителям противника. Пять других ассасинов, сопровождающих огненный танец, тоже не были слабаками. Все они были основными членами нулевого крыла, их оборудование было на железного мистического ранга и выше, и все они были на 20 уровне. Когда они подкрались к целителям темной звезды, ни один из них не был обнаружен. Поэтому, когда Южный Волк и его группа вошли в зону атаки Блэки, никто из них не знал о надвигающейся опасности. В бой, скомандовал Ши Фэн через командный чат, и все сразу же начали действовать. Глава 309. Панжированное оборудование. 10 целителей из темной звезды не обнаружили присутствие 6 фигур, стремительно приближающихся к ним. Огненный танец была очень быстрой. В одно мгновение она пересекла расстояние в 8 ярдов. Целитель 19 го уровня, к которому подошла огненный танец, понятия не имел, что происходит. Он даже не почувствовал опасности, когда снежный холодный кинжал уже вонзился ему в затылок. Прежде чем целитель почувствовал боль, еще один кинжал, уже обжигающе горячий, полоснул по его шее. После того, как с целителем 19 го уровня было покончено, огненный танец сразу же начал поток атак. Обратный удар, теневой удар, 4 убийцы. Ряд пугающих повреждений появился над головой целителя. Огненный танец использовала пару кинжалов золотого ранга, которые она получила от Ши Фэна. Кроме того, на ней было оборудование из предметов чисто золотого и даже темно-золотого ранга. Ей не составляло никакого труда иметь дело с обычными тряпичными доспехами, как у целителя. Она мгновенно убила целителя 19 го уровня, который не обладал даже 1800 хп. Остальные 5 ассасинов, которые двигались с огненным танцем, работали так же слаженно, убивая свои цели почти так же быстро, как и огненный танец. Они и впрямь посмели устроить засаду на нас. Какая кучка дураков-самоубийц. Все, не паникуйте. Рыцарь-хранитель, наложи защитное благословение на целителей. Рейнджер, немедленно засеки этих дураков, не позволяя им снова исчезнуть. Элементалисты используют магию ледяного типа, чтобы ограничить их движение. Все остальные, нападайте на них. Южный Волк с холодной насмешкой на лице быстро раздавал команды, обнаружив смерть 6 своих целителей. Ближайшие к целителям щитовые воины и берсеркер отреагировали быстро. Они использовали заряд, направленный на 6 вражеских ассасинов, чтобы спасти оставшихся целителей в своей команде. Одновременно рыцарь-хранитель темной звезды использовал защитное благословение на 4 оставшихся целителей, уменьшая получаемый ими физический урон на 50%. Нельзя не признать, что элиты темной звезды были действительно опытными игроками. Их действия исключили любую возможность для группы огненного танца убить оставшихся 4 целителей. Перед лицом щитовых воинов и атак берсерков, а также заградительным огнем ледяных стрел, посланными элементалистами, огненный танец и ее друзья-ассасины использовали шаги ветра, получая неуязвимость более чем за секунду, благодаря эффекту умения. Все 6 из них развернулись и убежали, оставив после себя только трупы 6 целителей, которых они убили, когда они зашли в лес. Вот гадство. Ассасины, преследуйте их. Постарайся не потерять их следы, проревел Южный Волк. Гнев наполнил его сердце. Их команда состояла из 100 с лишним элитных игроков. Тем не менее, они не только потеряли 6 своих целителей в засаде от 6 ассасинов, они даже позволили этим засранцам сбежать. Не станут ли они посмешищами, если другие узнают об этом? Прежде чем элита темной звезды отправились в погоню за группой огненного танца, женщина-призыватель, Юлан, внезапно громко закричала: «Не гонись за ними! Все, немедленно разбегайтесь!» В тот момент, когда Юлан закончила говорить, она быстро выбежала из этой части леса. Южный Волк был смущен действиями Юлан, не понимая, почему она так поступила. Тем не менее, он все же решил выслушать ее совет и побежал за ней. В то же время Блэки закончил повторять последний стих своего заклинания. В следующий момент на небе появилась огромная золотая магия, покрывающая большую часть леса. Вскоре после этого из волшебного массива появилась ослепительно блестящая звезда и упала в сторону леса. Один за другим элементалисты темной звезды с быстрой реакцией отвечали немедленной активацией мгновенного движения. Между тем, другие классы также активировали свои жизненно важные навыки, прилагая все усилия, чтобы избежать эффективной дальности атаки. Тем не менее, несколько игроков из «Темной звезды» не смогли своевременно ответить. Более того, у «Звезды цвета Блэки» был очень большой диапазон эффективности. Следовательно, когда первая звезда коснулась Земли, взрыв охватил более десятка игроков «Темной звезды». Непрерывная бомбардировка звезд света легко уничтожила даже воинов щитов, которые обладали более чем 3000 хп. Проще говоря, все те, кто находился в зоне действия «Звезды света», умерли. Какой удивительный навык. Теперь, когда я вижу его лично, я убедилась, что он и впрямь столь удивителен, как о нем рассказывали. Кроме черного пламени и Ефена, нельзя не принимать во внимание и этого их игрока, который занимает верхушку рейтинга города Белой реки. Хотя Юлан удалось избежать бомбардировки «Звезды света», она все же не могла не восхищаться ужасающей разрушительной силой этого навыка. «Юлан, если бы не твое замечание, мы потеряли бы больше, чем дюжину или около того игроков». В этот момент Южный Волк еще не оправился от шока. В конце концов, он изначально стоял в эпицентре атаки. Если бы он не сбежал так быстро, он мог бы оказаться среди дюжины игроков, которые погибли. «Южный Волк, пожалуйста, немедленно свяжись с лидером гильдии тиранов и попроси его найти их. Следите за тем, чтобы они не разбрелись. В засаде было явно не шестеро», — сказала Юлан в чате команды после осмотра окрестностей. «Юлан, ты слишком переживаешь. Хотя мы потеряли некоторых из наших людей, наша команда полностью состоит из элиты темной звезды. В группе огненного танца осталось всего около 30 человек. В прямом противостоянии у них нет никаких шансов против нас вообще. Максимум, что они сейчас могут сделать, это устроить нам засаду. Теперь, когда они проявили себя, это идеальный шанс для нас преследовать их. Не будем же мы просто дожидаться своей смерти, стоя на этом месте». Южный Волк почувствовал, что Юлан слегка запаниковала, увидев «Звезду света». Изначально Юлан хотела отговорить Южного Волка, однако последний был просто слишком нетерпелив. Он также не хотел упустить этот отличный шанс избавиться от огненной таницы ее группы. Следовательно, прежде чем Юлан успела что-то сказать, Южный Волк уже отвел команду в том направлении, в котором исчезли огненные таницы и ее команда. Как раз вовремя. Видя, как Южный Волк и его команда убегают, Ши Фэн улыбнулся и махнул рукой. По жесту Ши Фэна Кала и другие игроки немедленно ринулись вперед, чтобы встретиться с членами Темной Звезды. В тот момент, когда группа Южного Волка заметила, как дюжина или около того членов нулевого крыла атакуют их, они тоже без колебаний ускорили свои шаги. Их стремление избавиться от Калы и других светилось в их глазах. Кала был главным МТ нулевого крыла, и его текущий уровень был на уровне 21. Кроме того, Кала был в основном экипирован оборудованием ранга темного золота и секретно-серебряным оборудованием. Световой меч в его руке был также ранговым щитом темного золота. С такими хорошими предметами ХП Калы превысил порог 3900, и его защита была также пугающей. Когда взрыв пламени, посланный одним из элементалистов темной звезды, приземлился на него, это заклинание едва сумело нанести чуть больше минус 300 урона. Заклинатель изумленно посмотрел на него, когда увидел такой низкий урон. Его глаза едва не выскочили из своих глазниц. Между тем стрела, выпущенная рейнджером темной звезды, нанесла только около минус 100 урона. Такая атака могла нанести Калу разве что царапину. Что еще хуже, Кала также преуспел в уклонении. Перед лицом неба, заполненного заклинаниями и стрелами, Калу удалось избежать более половины этих атак. Тем временем, стоя в тылу, фиолетовому облаку просто нужно было сделать легкий жест, чтобы полностью исцелить Калу. Ее заклинание полностью восстановило потерянные Клэм 400 хп, вернув рыцарю-хранителю его отменное здоровье. Кроме того, восстановление было навыком, который восстанавливал ХП цели каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Увидев все происходящее, игроки темной звезды были ошеломлены. Что же она за целитель? Я тоже целитель, но мое восстановление может восстанавливать только около 200 хп за раз. Она уже на одном уровне с пятеркой лучших целителей темной звезды. В шоке прокомментировал навыки фиолетового облака целителей из темной звезды. Первоначально, они уже испытывали трудности, пытаясь убить Калу. Теперь, когда его поддерживал удивительный целитель, они просто были не в состоянии его убить. Вскоре после того, как обе стороны начали противостоять друг другу, игроки из темной звезды внезапно обнаружили шокирующую вещь. ХП Калы фактически превысил 5000. Кроме того, исцеление, которое он получал, также увеличились с первоначальных 400 с лишним до 500 с лишним, что делало его практически неуязвимым. Непонятное для членов «Темной звезды» внезапное обновление Калы произошло благодаря пассивному навыку светового щита «Сила жизни». Каждый раз, когда Кала получал атаку, он получал порцию силы жизни. Каждый стек силы жизни увеличивал максимальный ХП Калы на 3%, а лечение, которое он получал, на 2% в течение 1 минуты, и Кала мог накапливать максимум 10 стеков силы жизни. Следовательно, Кала внезапно стал намного более сильным. Убейте его, сфокусируйте на нем все атаки. Южный Волк знал, что если Кала не умрет, это будет огромным ударом по моральному духу команды. Поэтому убийство Калы было в приоритете. Сразу же полдюжины берсеркеров окружили Калу, в то время как игроки дальнего урона направляли на него непрерывный поток атак. Они больше не относились к Калу как к рядовому игроку, а к боссу. В ответ на их действия Кала просто презрительно улыбнулся. Затем он активировал защитное благословение, уменьшая получаемый урон на 50%. Теперь максимальный урон, нанесенный Калу игроками из темной звезды, не превышал минус 200 очков. Большинство атак были даже ниже минус 100 урона. Перед 5000 НР Калы такие повреждения были просто незначительными. Однако из-за большого количества атак ХП Калы быстро упал ниже 50% АВО порога. В этот момент фиолетовое облако снова прочитало заклинание. Она использовала щит стража и восстановила НР Калы. На текущем уровне фиолетового облака ее щит стража обеспечит ее цель бафом, который может поглотить более минус 700 урона. Она последовала за исцеляющим светом. В следующий момент над головой Калы появилось исцеление плюс 1600, в дополнение к 500 с лишним ХП, регенерированным с помощью восстановления. ХП Калы мгновенно вернулся к полной шкале. Глава 310. Изменения. Изначально, пацирк-сранитель Кала уже начал переживать из-за своего низкого ХП, а игроки темной звезды приложили немало усилий, чтобы уменьшить его ХП более чем наполовину. Тем не менее, в следующий момент он полностью восстановился. Южный Волк чуть не лопнул от злости, когда стал свидетелем этой сцены. Хотя Кала был МТ, урон, который он наносил, был не слишком низким. Случайный удар его меча мог нанести около минус 300 до минус 400 урона воинам щита темной звезды. Если бы Кала использовал свой навык, он мог бы даже нанести от минус 500 до минус 600 урона, что было даже выше, чем у берсеркеров темной звезды. Более того, Кала мог атаковать 4 берсеркеров одновременно. Между тем, такой ранжированный босс был теперь бессмертен из-за одного целителя из хулевого крыла. Тем не менее, это еще не конец головной боли Южного Волка. МТ в его команде были относительно высокопоставленными МТ в городе Белой Пики. Но, два берсеркера по имени Одинокий Снег и Водяной Бизон все же порезали их в одно мгновение. Например, один из рыцарей-хранителей темной звезды попал под объединенное нападение двух берсеркеров. Сначала рыцарь-хранитель получил 2 нормальные атаки от берсеркеров. К сожалению, обе атаки достигли критического удара. Одинокий снег наносил более 1400 урона, а водяной буйвол наносил более 1300 урона. Не останавливаясь ни на миг, эти двое продолжили с обезглавливанием, из которых наносили более 1000 урона каждый. В результате, несмотря на то, что внимание двух целителей было сосредоточено на рыцаре-хранителе, его 3000 ХП все же испарился в одно мгновение. Тем временем, еще более удивительный, чем два берсеркера, оказалась огненный танец. Осуществив серию атак, она последовала за 7-звездным потрошителем, который добился критического удара, нанеся более 2300 урона. Через несколько секунд умер еще один рыцарь-хранитель темной звезды. Южный Волк даже начал подозревать, что члены нулевого крыла играют совсем в другую игру, чем игроки темной звезды. В конце концов, будь то МТ нулевого крыла, целители или воины, все они были очень сильны. С другой стороны, игроки темной звезды были как бумага, которые умирали от любого прикосновения. С помощью лишь краткого обмена атаками команда Южного Волка уже потеряла 9 игроков. Следует знать, что все эти игроки были основными членами темной звезды. Они не были случайными игроками, которых можно было найти где-нибудь на улицах города Белой Реки. Каждый из них был умелым игроком, и все они хорошо разбирались в битве. Хотя они не были экспертами, они не были далеко от такого уровня. Тем не менее, несмотря на это, эти элитные игроки умирали практически без сопротивления. По мере продолжения битвы игроки из темной звезды пугались все сильнее и сильнее. Они до сих пор не могли убить ни одного игрока из нулевого крыла. Это был огромный психологический удар по элите темной звезды. Не паникуйте. Нас в 3 раза больше. Ассасины и рейнджеры, сначала уничтожьте их целителей. Если умрут целители, остальные скоро последуют за ними, даже если их боевая мощь превосходна. Южный волк не был идиотом, и он сразу же попытался использовать преимущество темной звезды. Зерговская тактика. Это была самая простая тактика для достижения победы в любой игре виртуальной реальности. Поскольку Южный Волк имел численное преимущество, он мог позволить себе разделить свои войска на 2 группы. Одну, чтобы сковать вражеские силы, а другую, чтобы окружить и нанести удар по слабому месту врага. Очень быстро, более 20 ассасинов и рейнджеров из темной звезды окружили силы нулевого крыла и немедленно атаковали группу фиолетового облака из 5 целителей. Однако, вопреки ожиданиям, даже когда группа фиолетового облака заметила, что игроки темной звезды приближаются к ним, никто из них не стал убегать. Вместо этого они продолжали исцелять своих союзников на фронте, не обращая никакого внимания на нападавших. Что касается отсутствия реакции целителей, игроки темной звезды не слишком задумывались об этом. Они просто продолжали атаковать, решив, что целители нулевого крыла уже сдались. Когда между ассасинами и группой фиолетового облака оставалось лишь небольшое расстояние в 8 ярдов, внезапно на них приземлилась промежуточная морозная граната, взорвавшаяся среди ассасинов. Рейнджеры темной звезды, которые стояли на расстоянии 30 ярдов, также получили собственную среднюю ледяную гранату. В мгновение ока обе группы замерзли. Также над каждой из их голов появилось повреждение минус 400. Хотя 8 ассасинов немедленно использовали исчезновение, чтобы избежать эффекта замораживания, они не могли сдвинуться, так как появилась ледяная стена, блокирующая путь между ними и группой фиолетового облака. Тем временем, ответственным за создание этой ледяной стены был один из 5 генералов-демонов, которых завербовал Ши Фэн, ледяная королева Су Цинлю. Ледяная стена была идеальным навыком для этого сценария. Без магического иммунитета, если бы ассасины ворвались в ледяную стену, их скорость замедлилась бы до скорости улитки. Хотя у ледяной стены была короткая продолжительность, всего 2-3 секунды, она все же давала целителям короткий, но важный момент передышки. Что касается рейнджеров темной звезды, ни у одного из них не было навыков, которые можно было бы использовать, чтобы рассеять эффект такого эффекта, и никто из них не обладал жизненно важными навыками. Следовательно, они ничего не могли сделать, кроме как стоять там и смотреть. В этот момент Ши Фэн использовал невидимые шаги и внезапно оказался позади этих замороженных рейнджеров. Для Ши Фэна группа неподвижных игроков была не опаснее мошки. Ши Фэн сейчас был на 23 уровне. К тому же оно был оснащен недавно приобретенным кольцом 7 светил, и недавно получил золотую стигмату. Его общие атрибуты превзошли этих элитных игроков во много раз. Кроме того, Ши Фэн активировал ауру огня, эффект которого увеличивает его урон на 30%, а также снижает защиту его цели на 30%. Ши Фэн сразу же послал громовую вспышку 8-го уровня в группу рейнджеров. Зеленые дуги молнии с треском пронзили тела этих рейнджеров. Повреждения минус 1-102, минус 1-528 и минус 2-140 появились над каждой из голов 12 рейнджеров. Хотя ни одна из атак Ши Фэна не достигла критического удара, у этих рейнджеров осталось всего около 2000 хп. Между тем, громовая вспышка Ши Фэна нанесла в общей сложности более минус 4700 урона, намного превосходя максимальный хп рейнджеров. Члены темной звезды видели, как Ши Фэн убил всех этих рейнджеров одним ударом. Каждый из свидетелей этого убийства был совершенно ошеломлен, а их челюсть широко открыта. У Южного Волка чуть не вылезли глаза из орбит. 12 рейнджеров одновременно рухнули на землю. В следующий момент вокруг их тел оказались разбросаны груды оружия и снаряжения. В самом эпицентре поля битвы такая сцена была одновременно и поразительной, и шокирующей. Все 12 рейнджеров были игроками либо уровня 18, либо уровня 19. Большая часть оборудования, которое они использовали, была также таинственным железом 15-го уровня, и у каждого из них было более 2000 хп, и все же, их так легко уничтожили. Более того, был убит не один человек, а целая группа. На мгновение Южный Волк подумал, что ему снится сон. Он даже подумывал о том, чтобы дать одному из своих подчиненных пощечину, а затем попросить подчиненного, больно ли ему, чтобы подтвердить, что это был сон. Что касается ассасинов темной звезды, которые ожидали исчезновения ледяной стены, то, увидев эту незабываемую сцену, они совершенно забыли о своей первоначальной задаче уничтожить группу фиолетового облака. Они неподвижно стояли и смотрели, как умирают их спутники-рейнджеры, а в их голове не было ни одной мысли. Затем они тяжело сглотнули, внезапно вспомнив важный вопрос. Учитывая количество убийств, которые они совершили до сих пор, если они тоже умрут, они не только потеряют 2-3 уровня, они даже потеряют все свое оборудование. Наблюдая издалека, Блэки был также поражен мгновенной смертью 12 элитных игроков. Тем не менее, он давно привык к ужасающим способностям Шифена, поэтому он быстро вернул самообладание и бросил основную ледяную гранату все еще ошеломленных убийц темной звезды, снова заморозив их. На этот раз никто из ассасинов не смог использовать исчезновение, чтобы убрать эффект замораживания. Следовательно, они могли только послушно оставаться замороженными. После чего Блэки произнес заклинание и использовал адское пламя. Можно легко представить себе мощь адского пламени, которая питалась от эпического ранга, охраняющего Мавис. Повреждения свыше 1000 очков немедленно появились над головами этих ассасинов, и в течение 3 секунд все эти ассасины превратились в пепел, оставив после себя кучу сияющего оружия и снаряжения. Однако это был еще не конец. После того, как Шифен разбил рейнджеров темной звезды, он применил огненный шторм, активируемый навык ауры огня, в центре поля битвы. Огненный шторм наносит 500% урона в радиусе 10-10 м в течение 5 секунд. Перезарядка 5 минут. С точки зрения урона, огненный шторм не сильно проигрывал звезде света. Тем не менее, он имел гораздо меньший эффективный диапазон. В настоящее время Кала был окружена множеством элитных игроков темной звезды. Прежде чем кто-то успел среагировать, над ними внезапно возник огненный шторм, и ХП всех игроков темной звезды в 10 ярдах от Калы упал с невероятной скоростью. Хотя воины щита и рыцари-хранители были классами с высоким ХП и защитой, экипировка Шифена была слишком удивительной, в результате чего его текущая сила атаки превысила 800 очков. При такой высокой базовой стоимости, даже несмотря на то, что воины щита и рыцари-хранители темной звезды обладали множеством предметов для уменьшения урона, они все равно получали более минус 2000 урона в секунду. Что касается других классов, они получили более минус 3000 урона. Даже когда воины щита и рыцари-хранители активировали свои жизненно важные навыки, которые позволяли им вдвое сократить получаемый урон, они все равно не могли избежать смерти. После окончания огненного шторма все игроки темной звезды, оказавшиеся в пределах его диапазона действия, были превращены в пепел. Только Кала и другие передовые члены нулевого крыла остались живы. 40 первых игроков темной звезды погибли. Внезапно в нулевом крыле стало больше игроков, чем у темной звезды. «Черное пламя, что ты здесь делаешь?» Южный волк сразу же узнал человека, который убил большинство игроков темной звезды. Дрожащим пальцем он указал на набагрово-красное имя Шифена. Южный волк не мог понять, почему черное пламя появился в этом месте. Он также не мог понять, почему черное пламя был таким мощным. Разве черное пламя не был обычным фальшивомонетчиком? Первоначально между двумя сторонами была огромная численная разница. Однако в мгновение ока произошло стратегическое изменение. И все это только благодаря мимолетному удару черного пламени. Темная звезда не могла сравниться с нулевым крылом, даже когда у темной звезды было преимущество игроков. Теперь, когда ситуация изменилась, конечный результат был очевиден. Глава 311. Абсолютный контроль. Наблюдая за этим, Южный Волк знал, что поражение неизбежно, хотя он не хотел этого признавать, и его сердце было полно негодования. Сейчас в его команде было менее 30 игроков, и практически все они были магами и целителями. Из класса ближнего боя он один остался в живых. С таким составом команды у темной звезды не было абсолютно никаких шансов против основной команды нулевого крыла, которая в настоящее время насчитывала более 30 игроков. Один удар меча, продемонстрированный черным пламенем, намного превосходил воображение Южного Волка. Мало того, что черное пламя было невероятно быстрым, его навыки достигли совершенства, о чем свидетельствовала его единственная атака, которая уничтожила 12 пинджеров. Такое умение требовало обладания превосходным контролем над самим умением и углом атаки. Южный Волк не был дураком, и при этом он не был желторотым юнцом, который играл в игры виртуальной реальности только 1 или 2 года. Как представитель подземного мира, он встречался со многими и набирал множество игровых экспертов. Он также участвовал в значительном количестве командных сражений, поэтому его опыт в виртуальном игровом мире был довольно обильным. Естественно, он понимал стратегию, которую Черное Пламя использовал с самого начала битвы. Черное Пламя заставил рыцарей-хранителей, воинов щита и другие классы пластинчатой брони атаковать, чтобы сбить с толку членов Темной Звезды и собраться вокруг них. Женщина-целитель, Фиолетовое Облако, была ключевым звеном в этой стратегии. Кстати, на поверхности ее лечебные способности были вдвое выше, чем у целителей Темной Звезды. Эффективность, которую она показала во время командного сражения, намного превосходила эффективность трех или четырех целителей вместе взятых. Фиолетовое Облако прекрасно понимало ход битвы. Она не только поддерживала жизнь Калы, но и одновременно стабилизировала здоровье нескольких других игроков. На протяжении всей битвы она выступала гладко и спокойно. Она определенно не была игроком, с которой можно было шутить. Первоначально, у Нулевого Крыла уже были влиятельные эксперты, такие как Огненный Танец, лидер команды основной команды Нулевого Крыла, и Блэки, игрок номер один в рейтинге города Белой Реки. Теперь Южный Волк внезапно обнаружил, что в Нулевом Крыле есть не только Огненный Танец, но и Блэки, Кала и Фиолетовое Облако, которые, безусловно, были первоклассными экспертами. Все остальные в основной команде Нулевого Крыла также были экспертами. Тем временем появившееся внезапно Черное Пламя стал еще более ужасающим. Сила, которую он проявил, намного превзошла силу всех упомянутых ранее. Сцена, свидетелем которой стал Южный Волк, была похожа на повторение действий Бога, эксперта Ефена, убивающего сотни игроков Военного Союза. Южный Волк не мог понять, почему так много экспертов собралось в недавно созданной гильдии, такой как Нулевом Крыле. Даже гильдия, недавно созданная крупной корпорацией, не смогла достичь того, что удалось Нулевое Крыло за такое короткое время. Южный Волк по-настоящему удивился, как Черное Пламя совершил такой подвиг. Южный Волк был шокирован личной силой Черного Пламени и Блэки, который обладал навыком стратегического уровня, который мог повлиять на все поле битвы. «Черное Пламя, ты действительно удивительный. Однако весь лес Серебряного Листа уже находится под контролем Темной Звезды. Хотя твоя команда из 30 или более игроков может легко победить элитную команду с более чем 100 игроками, ты думаешь, что сможешь сделать то же самое против 3000 игроков? Ты просто отодвигаешь время своей кончины». Южный Волк холодно рассмеялся, глядя на Шифена. Судя по его виду, складывалось ощущение, что он забыл обо всех только что убитых игроках. «Уходим. Когда они встретятся с одиноким тираном, это будет время их смерти». Так как его команда не могла сравниться с Нулевым Крылом, Южный Волк, естественно, не планировал оставаться в этом месте и увеличивать свои потери. Тот факт, что он увидел здесь Черное Пламя, лидера гильдии Нулевое Крыло, легко компенсировал элитных игроков, которых он потерял. В конце концов, смерть Черного Пламени станет огромным ударом по репутации и престижу Нулевого Крыла в городе Белой Реки. «Ты хочешь просто так уйти после того, как вы так упорно преследовали нас?» Ши Фэн спокойно улыбнулся, его глаза открыли холодное намерение убить. «Ну уж если мы наконец встретились, я настаиваю, чтобы вы остались. Думаешь, сможешь задержать меня здесь?» Южный Волк с презрением засмеялся. Он был ассасином, классом, который мог похвастаться величайшей живучестью в дикой природе. Если он спрячется в густом лесу, никто не сможет его найти. Ты можешь попробовать. Если кому-то из вас удастся сбежать сегодня, тогда я отпущу вас. Ши Фэн махнул рукой, и все более 30 членов Нулевого Крыла немедленно бросились вперед, начав охоту на Южного Волка и выживших игроков Темной Звезды. Причина, по которой Южный Волк никогда раньше не участвовал в битве, заключалась в том, чтобы оставить для себя путь отступления. Это была его привычка. В конце концов, как только он вошел в боевой статус, он больше не мог использовать стелс. У него оставалась только возможность исчезновения, чтобы стать невидимым. Но исчезновение было жизненно важным навыком, поэтому его следует использовать только в самые важные моменты. Южный Волк с презрением смотрел, как вражеские игроки идут на него в атаку. Как раз когда он собирался использовать стелс и спрятаться в густом лесу. Что происходит? Южный Волк внезапно обнаружил, что не может использовать это умение. Как заключенный, лишенный свободы, Южный Волк лихорадочно соображал, пытаясь найти причину этой ситуации. «Южный волк, мы не можем использовать наши навыки. Что нам теперь делать?» – испуганно спросили элементалисты темной звезды. Первоначально они намеревались использовать ледяную стену, чтобы задержать заряд нулевого крыла. Теперь, однако, ни один из них не мог использовать свои навыки, а элементалист, который не мог использовать навыки, был похож на ягненка на убой. Помимо того, что они жертвовали своими жизнями, чтобы заработать несколько дополнительных секунд для своих союзников, они были беспомощны. «Бегите, обсудим это позже». Южный волк тоже был озадачен этой ситуацией, и он подозревал, что с системой что-то пошло не так. Поскольку ни один из них не мог использовать навыки, они могли полагаться только на свои две ноги. Как ассасин, Южный волк был уверен в своей скорости. Однако, как только он повернулся, чтобы убежать, он внезапно обнаружил, что его скорость движения была значительно уменьшена. Все остальные из темной звезды тоже столкнулись с подобной ситуацией. Что происходит? Южный волк начал паниковать, когда игроки нулевого крыла приближались все ближе и ближе. Однако он был просто беспомощен в сложившейся ситуации. В следующий момент Южный волк заметил черную фигуру, мчащуюся мимо Калы и остальных. Как бешеный шторм, фигура мгновенно догоняла убегающих игроков темной звезды. Этот человек был никто иной, как сам Ши Фэн. В настоящее время ловкость Ши Фэна превысила 240 очков, и были также бонусы, обеспечиваемые оборудованием, которое он носил. С точки зрения скорости движения, Ши Фэн был определенно на вершине королевства Звездной Луны. Ши Фэн использовал беззвучные шаги и как призрак появился позади Южного Волка. Затем он тихо сказал: «Я же сказал, что ты должен остаться здесь». Ранее, когда Ши Фэн разговаривал с Южным Волком, он тайно переключил ауру огня на семи кольцах светил на ауру времени. Аура времени снизила скорость передвижения и скорость атаки врагов в радиусе 100 ярдов на 20% и увеличила время восстановления их умений на 20%. При использовании активируемого навыка «Абсолютное время» он даже не позволял бы врагам в радиусе 50-50 ярдов использовать какие-либо навыки или инструменты в течение 20 секунд. После того, как Ши Фэн использовал «Абсолютное время», чтобы охватить всю эту область, никто из темной звезды не смог использовать какие-либо навыки или инструменты в течение 20 секунд. Выжившие члены темной звезды в основном состояли из магов и целителей, поэтому это ограничение действительно сделало их совершенно беспомощными. Можно сказать, что в тот момент, когда команда Южного Волка вошла в этот район леса Серебряного Листа, их жизнь перешла в руки Ши Фэна. Что он сделал? Сердце Южного Волка ушло в пятки, когда он заметил Ши Фэна, появляющегося позади него. Прежде чем Южный Волк успел задуматься, абиссальный клинок Ши Фэна уже покинул ножны. Бесчисленные серебряные огни пронзили многочисленные жизненно важные точки на теле Южного Волка. На Южном Волке была только кожаная броня, поэтому каждая атака Ши Фэна могла нанести более минус 500 урона, а критические удары нанесли более 1000 урона. С другой стороны, ранговая часть сундука с таинственным железом, которую носил Южный Волк, была похожа на кусок тофу. Мало того, что его легко пронзил абиссальный клинок Ши Фэна, каждая полученная им атака значительно уменьшала прочность брони. Всего три удара уже почти превратили его в лом.